Глава 22. Евгения выдохнула с облегчением, лишь когда оказалась далеко за дверью аудитории, в которой проходил инструктаж. Наследный принц практически не сводил с нее глаз с того самого момента, как передал бразды правления аудитории генералу Элиифру. Она понимала, что, делая вид, что не замечает его взглядов, она не помогает делу, а лишь раззадоривает принца, а, возможно, даже и злит. Но заставить себя вновь встретиться с ним взглядом было выше ее сил. К тому же она просто не знала, как смотреть ему в глаза. Разумеется, она понимала, что ни в чем перед ним не виновата, и тем не менее она чувствовала вину. Вину за то, что заняла тело его любимой, вину за то, что причиняет ему боль, и еще причинит. Она не знала, что произошло между принцем Ейджени и Тенебрис Шильриспе, но нужно было быть слепой, чтобы не видеть, какими глазами его высочество Кинвет смотрит на нее, на Евгению Мартынову. Поэтому, едва только колокол просигналил окончание урока, она стрелой сорвалась с места и, не обращая внимания на удивленные возгласы подруг, понеслась сначала по длинному коридору к лестничной клетке, затем с той же скоростью слетела вниз по четырем лестничным пролетам и, лишь оказавшись на крыльце, остановилась и выдохнула. И все равно поспешила. Бежавшие за ней Арика и Алари, дабы требовать с нее объяснения ее странному поведению, стали напротив нее, уперев руки в боки, и вдруг присели в Книксоне, склонив голову. Еще не оглянувшись на того, кого подруги с таким почтением приветствовали, Евгения поняла, не убежала. И прозвучавший следом теперь уже хорошо знакомый голос принца это подтвердил. «Вольно, кадетки», — сказал он и тут же оговорился. «В смысле, рад вас приветствовать, леди». «Ваше высочество, а мы как рады», — заверили его Алари и Арика. «А вы, жени, рады?» — поинтересовался принцу, оглянувшись Евгении. Он произнес это спокойным, даже несколько насмешливым голосом, однако выступившие на лбу и висках чешуйки и напряжение в глазах свидетельствуют о том, что он отнюдь не так спокоен, как пытается показать. К этому времени на широком крыльце главного входа уже не только Евгения, Арика, Алари и его высочество, но еще с десяток особо быстроногих кадетов, каждый из которых с интересом следит за разыгрывающейся на их глазах сценой. Поскольку, в отличие от подруг, Евгений не был привит с младенчества рефлекс, приветствовать представителей королевской семьи к Никсонам или реверансам, она не последовала примеру подруг и так и осталась стоять в прежней позе. «Да, конечно», — заверила она. «Ну а что еще она могла ответить самому принцу? Не могла же она его при всех оскорбить? А именно это она бы и сделала, скажи она ему правду. Посему исключительно вежливости и почтения ради пришлось врать». И принцу бы оценить ее, пусть и явно шитый белыми нитками, но благой порыв. Но он не оценил, и потому с явным скепсисом и льдом в голосе поинтересовался. «То есть мне показалось, что вы меня избегаете?» И снова вежливость и почтение требовали, чтобы она солгала. Вот только один раз она уже послушалась их и стало только хуже. Но и сказать правду... Евгения скользнула взглядом по крыльцу, на котором к этому времени еще больше прибыло народа. Кинвет проследил за ней взглядом, и в следующее мгновение под хлопок огромных крыльев ее вдруг схватили сильные руки, и ноги ее оторвались от земли, вслед за чем ее подхватило потоком воздуха и подбросило высоко вверх. У нее перехватило дыхание, и прежде чем она успела осознать, что с ней происходит, она приземлилась рядом с принцем Кинветом на крыше главного корпуса, который в этот момент с шелестом втягивал в себя крылья. «Ваше высочество!» Отшатнувшись от принца и постаравшись вырваться из крепко держащих ее рук, испуганно воскликнула Евгения. «Ну куда там? Проще было скалу сдвинуть, чем нависшего над ней мужчину». Обхватив себя руками, она скользнула растерянным, испуганным взглядом по широкой крыше, шпилям соседних зданий и расположенным внизу парковым аллеям и деревьям. «Что вы? Отпустите меня!» — возмущенно потребовала она. Но поскольку сила была не на ее стороне, не говоря уже о том, что тот, кому она выдвинула требование, был принцем, жалобно добавила. «Пожалуйста, вы пугаете меня!» Отпустить ее не отпустили, но хватку слегка ослабили. «Я просто хотел поговорить с вами без лишних ушей и глаз. Я знаю, что виноват перед вами жени. Я должен был не только писать, но и найти способ, чтобы хотя бы однажды за почти 3 месяца увидеться с вами. И я пытался, клянусь, я пытался. Но каждый раз, когда я думал, что наконец смогу вырваться на несколько дней, приходили очередные донесения о новых нападениях гарпий». Кинвет сделал глубокий вдох, явно готовясь к долгому и трудному объяснению. Евгения хотела его прервать, но принц явно заготовил речь, и она не решилась лишить его возможности выговориться. Она знала, что речь была заготовлена не для нее. Но кто знает, возможно, ему станет немного легче, если она выслушает его и объяснит, что она понимает, что его долг как военачальника — быть там, где и его легионы, и что он не мог пренебречь защитой тысяч жителей южных провинций только ради того, чтобы увидеться с ней. «Жени, ты не представляешь, как я винил себя за то, что не смог быть рядом с тобой», — начал он. Его голос дрожал от напряжения. «Но эти 3 месяца были настоящим кошмаром. Мы не были готовы к такому размаху боевых действий», — продолжил он. Его голос становился все более напряженным. «Мы не ожидали, что гарпии будут нападать так часто и с такой яростью. Если в прошлые года их налеты происходили раз в месяц, а то и 2, то теперь их налеты стали почти ежедневными. Они атакуют стремительно и практически всегда действуют с поразительной эффективностью, будто заранее знают наши слабые места. Хотя почему будто? В том-то и дело, что знают. Они в буквальном смысле слова денно и ночь напасут наши форпосты, лагеря и обозы. И мы почти ничего не можем сделать. Мы уничтожаем их тысячами. Но, как я уже говорил, их много, их очень много. Так много, что...» Он тяжело вздохнул. Евгения чувствовала, что каждое сказанное принцем слово болью отзывается в его сердце. «Что ни одна из схваток не обходится без серьезных потерь, и с нашей стороны тоже», — продолжил он, его голос стал еще тише. «Такого никогда не было», — сокрушенно покачал он головой. «Конечно, драконы и раньше гибли в схватках с гарпиями, но десятками и ежедневно никогда. Так много!» — он снова сокрушенно покачал головой. «Что мы не были готовы к тому, что гарпий хватит так надолго». Запасы продовольствия, оружия и медикаментов иссякли гораздо быстрее, чем мы на это рассчитывали. Нам с Элифром приходилось делать невозможное, чтобы хоть как-то поддерживать боеспособность легионов. Поэтому я не мог. В очередной раз сокрушенно покачал он головой. Пока каждый дракон был на счету, пока ситуация более или менее не нормализовалась, я не мог вырваться. «Конечно же, вы не могли», — запальчиво воскликнула Евгения. «Вы были там, где должны были быть, я понимаю». Совершенно искренне заверила она. «Жени!» Голос принца стал мягче, а руки, наоборот, увереннее. «Драконьи боги, как же я скучал по тебе! Каждая минута, проведенная без тебя, была для меня мучением!» Прошептал он, прижимая ее к себе. Поняв, что, выразив понимание, она совершила тактическую ошибку, Евгения уперлась ладонями в грудь принца и попыталась отстраниться, но его хватка была слишком крепкой. Да, ее понимание было искренним и шло от души, но ее искренность и душевность лишь еще больше осложнили и без того сложную задачу. «Ваше высочество», — начала была она, но жадные губы истосковавшегося по своей любимой мужчины накрыли ее рот поцелуем. «Прекратите! Немедленно прекратите!» Не выдержав, заистерила она, вырываясь из рук принца. В удивленно возрившихся на нее глазах застыли нежность и растерянность. «Я вас не помню!» С места в карьеру уведомила она, все тем же полным истерики голосом. Кинвит замер, его глаза расширились еще больше. Он отпустил девушку и отступил на шаг назад. «Прости?» Сузив глаза холодно, даже не спросил, а выплюнул он. «Не только вас. Я никого и ничего не помню», — скороговоркой поспешила добавить она. «Даже себя. Я упала и разбила голову, сильно разбила. Настолько сильно, что умерла. Мне так сказали». Сбивчиво, отрывисто и по большей части бессвязно продолжала она. «Меня вернули, и со мной уже все в порядке. Все в порядке, кроме памяти. Простите». Потрясенный услышанным, Кинвит замер, пытаясь переварить услышанное. С утра ему уже успели доложить, что его и Дженнию пытались выдать замуж за его двоюродного брата и что она сбежала из-под венца. Собственно, именно поэтому он и не удивился, увидев ее имя в числе кадеток экспериментального факультета. Куда еще было податься девушке, которая пошла не только против воли своих родителей, но и против воли самого короля и всемогущего главы тайной канцелярии? А то, что его любимую пытались срочно сбыть замуж именно его отец и дядя, он не сомневался. Это, разумеется, не мешало ему мечтать вызвать на дуэль Натаниэля. Гнев и презрение душили его. При одной лишь мысли о том, что, дабы угодить его отцу, это ничтожество претендовало на ту, которую он любил и мечтал назвать своей женой. Они все ему заплатят, и отец, и дядя, и отчим Эдженни, и Натаниэль. Узнав, что Эдженни сбежала из-под венца, он был не только горд, но и счастлив. Ведь ее поступок сказал ему не только о ее решительности и мужестве, но и о силе ее любви к нему. Глупец! Как же он ошибался! Или нет? Она ведь все-таки сбежала. Значит, в глубине души она знает, что не Натаниэль, а я ее судьба. Он заглянул в глаза любимой, в надежде уловить в них искру прежних чувств. Но если она и была, она утонула в плескавшемся в них океане вины. «Прости», — встретившись взглядом с Кинвитом, прошептала Евгения. «Нет», — покачал он головой, — «это ты меня прости», — нежно проговорил он, стараясь скрыть горечь в голосе. «Ты ни в чем не виновата, тебе не за что просить прощения. Прости, если напугал тебя своим напором, я просто не знал». Евгения кивнула. Кинвит сделал глубокий вдох, стараясь обуздать бушующие в душе чувства. Ему было непросто принять то, что та, которую он любил всем сердцем, и мыслью о встрече, с которой он жил последние 3 месяца, смотрела на него как на незнакомца. Однако он понимал, что должен проявить терпение, несмотря на боль, которую испытывал. «Я люблю тебя, жени», — прошептал он, проведя рукой по своим волосам и взъерошив их. «И я не хочу на тебя давить, но я вернулся. И я стою перед тобой, и я все тот же. Тот, кого ты полюбила с первого взгляда». Принц сделал шаг вперед. Его глаза горели смесью такой решимости и страсти, которые заставили Евгению непроизвольно отступить от него на шаг назад. «Ваше высочество, простите меня», — прошептала она. «Но я не та. Не та, что была до того, как умерла. Совсем не та». «Что значит совсем не та?» Уже зная, к чему она ведет и страшась этого, отрывисто и нервно спросил Кинвит. «Не та, которая полюбила вас с первого взгляда». Отрицательно качая головой, тихим, очень тихим голосом ответила Евгения. «Простите меня, но в этот раз мое сердце молчит», добавила она, посмотрев принцу прямо в глаза. Кинвит отшатнулся от нее, словно она залепила ему пощечину. Его сердце сжалось от боли, и он ненадолго закрыл глаза, чтобы скрыть свое отчаяние. «Понимаю». Медленно, практически буквораздельно проговорил он, открыв глаза. Ему удалось взять себя в руки, поэтому и его голос, и выражение лица были спокойными. Глазам Евгении подступили слезы. Стоявший перед ней храбрый, сильный и красивый мужчина заслуживал всего самого наилучшего, и она не хотела причинять ему боль, но не считала правильным питать его напрасные надежды, поскольку ничего... Ровным счетом ничего к нему не чувствовала и была почти уверена, что уже и не почувствует. Она была уверена в этом не только потому, что ее сердце уже принадлежало другому, но и потому, что, глядя в глаза этого мужчины, она не тонула в них. Потому что в ее животе при взгляде на него не порхали бабочки. Потому что все, что она ощущала в его присутствии, — это неловкость и желание поскорей закончить этот разговор. Подняв глаза к небу и ощутив легкий ветерок на лице, она тяжело вздохнула и попросила. «Вы не могли бы вернуть меня к подругам?» «Да, конечно», — ответили ей и, более не сказав ни слова, вернули к ее ожидавшим внизу подругам и потребовали. «Представь мне своих подруг». Евгении ничего не оставалось, кроме как выполнить это требование-приказ. Арика и Алари снова присели в реверансе. «Кадетки, вы не на светском приеме, а в военной академии», — раздраженно известили их. Арика и Алари тут же выпрямились и стали по стойке смирно. И Евгения на всякий случай тоже, а то мало ли. Судя по тону, принц явно был настроен, мягко говоря, неблагодушно. «Разрешите идти?» — отчеканила она, мечтая поскорее избавиться от, как ей казалось, ищущего повод, к чему бы придраться высочество, которое же перевело на нее взгляд и посмотрело так, что ей сразу стало понятно, лучше бы она смолчала. Кинвит прожигал ее взглядом с минуту, не меньше — именно прожигал, поскольку Евгения готова была поклясться, что ее лицо и уши пылали огнем. Никогда в жизни ей еще не было настолько не по себе под чьим-то взглядом. Возможно, если бы еще не стояла такая гробовая тишина, но взрывоопасное настроение принца чувствовала не только она, а самоубийц поблизости не оказалось. Наконец Кинвит кивнул. «Идите, кадетка», — разрешили ей с холодной вежливостью, от которой в прямом смысле слова повеяло ледяным ветром. По крайней мере, у Евгения, от тона, которым были произнесены эти слова, по спине пробежали табуном мурашки. Она повернулась к принцу спиной и, изо всех сил стараясь не споткнуться и держать голову прямо, зашагала от него прочь. Алари и Арика, не зная, что делать, застыли на пару секунд в нерешительности, но когда принц, наконец, отвел взгляд от спины Евгении и вопросительно посмотрел на них, мол, а вы чего стоите? Последовали примеру подруги и дружно выпалили скороговоркой. «Разрешите идти?» «Идите», — отмахнувшись словно от надоедливых мух, ответил им Кинвит. И они пошли, быстро-быстро переставляя ноги. Не потому что боялись, что принц их остановит, а потому что слишком уж высокое напряжение он создавал вокруг себя. Посему ничего удивительного, что облегченно выдохнуть все трое смогли, лишь услышав позади себя хлопок раскрывшихся могучих крыльев и почувствовав, как их затылки и спины обдало потоком всколыхнутого ими воздуха. «Ты принц?» — прошептала Алари, как только они оказались достаточно далеко от остальных любопытствующих. «Это очень запутанная история», — вздохнула Евгения. «О, это мы поняли», — протянула Арика. «Ух, это было напряженно», — передернула плечами Алари. Она хотела бы добавить еще что-то, но ее слова заглушил громогласный драконий рык.